Глава 67. Мечты, мечты. Борис смотрел в грязное кухонное окно. Уже выпал снег и закрыл своим покрывалом неприглядный вид двора. Сколько он уже торчит в этой жуткой квартире? Кажется, 3 с лишним месяца. Скоро Новый год, скорее всего, встретит он его тоже здесь. Вспомнил мальчишек, где-то заломило под лопаткой. Как же он по ним соскучился. Даже не думал, что сможет так скучать по кому-то. Хотелось их увидеть, услышать их звонкий искрящийся смех. На улице идет снег. Борис улыбнулся при воспоминании, как они с сыновьями строили снежную башню, кидались снежками и лепили огромную белую бабу с глазами из фасолин и такой же улыбкой. Скоро будут новогодние елки и каникулы. Он любил в это время с ними ходить по всяким утренникам и спектаклям. При мысли, что придется все каникулы провести в этой квартире, накрыла тоска. Может, все же удастся отпроситься на пару дней из этой персональной тюрьмы и повидать сыновей? Борис подумал про Зою. Как она там? Наверное, плачет, горюет, сидит в их маленькой квартирке и не знает, что делать. Еду готовить, наверное, перестала, тоскует по нему. Он в красках представил плачущую Зою, которая смотрит в окно и гадает, когда же вернется Борис обратно домой. Ему стало жалко несчастную жену. Потом он вспомнил про адвокатшу, противную тетку, которая приходила к нему в больницу. Она заставила тогда его подписать какие-то бумаги. Теперь ему думалось, что не следовало этого делать. Скорее всего, она блефовала, никто бы его не посадил в тюрьму. К тому же шеф сказал, что они получили деньги от страховой за его автомобиль. «Если бы у меня не болела тогда голова, то я бы ничего не подписал, да и вообще ничего бы такого не случилось. Эх, Зойка, был бы у тебя порядок в кладовке, все сейчас было бы по-другому. И откуда ты откопал эту прошаренную грымзу? Маманя, наверное, подсунула. Она еще до Зойкиного замужества на квартиру покушалась». Сейчас, наверное, совсем развернулась, командует, скорее всего, в его отсутствие. Вспомнилась ему его Олюшка, такая мягкая и приятная девочка, похожая на картинку с обложки журнала. Она идеально подходила под его мечты и желания. Когда-то в детстве Борис, смотря всякие бразильские сериалы с матерью и бабушкой, представлял себя взрослым, преуспевающим, солидным мужчиной, рядом с большим домом и роскошной красоткой, и парочкой ребятишек, хорошей машиной и прочими атрибутами красивой жизни. Во взрослом состоянии он как-то позабыл про эту мечту, но когда Борис увидел Олюшку, мечта снова поманила его. Борис тогда и решился встать на скользкий путь разнообразного обмана и мошенничества. Тут в ход пошел и материнский сертификат, и крысятничество у шефа, и ужимание семейного бюджета. Он и до этого экономил и откладывал каждую копейку, а тут решил развернуться вовсю. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Он все просчитал, и в его мыслях все складывалось идеально. Зоя не претендует на дом и материнский сертификат, шеф не узнает о махинациях с деньгами, а Борис остается с барышами и весь в шоколаде, с жизнью мечты. Он попросил Олюшку одеться во все серое, не краситься, стянуть волосы в тугой пучок и надеть на голову косынку. Образ дополнили обыкновенные очки. Взял из ящика Зоин паспорт и материнский сертификат. С документами они и отправились в пенсионный фонд. Там особо не сверяли лицо с паспортом, так что вся афера прошла без сучка и задоринки. Один компетентный товарищ пообещал, что за определенную сумму данные о семье Бориса потеряют в пенсионном фонде, а за небольшой откат через полгода ему переведут вторую половину материнского капитала. Он все рассчитал, но не ожидал, что в его продуманный план вмешается его величество случай и 3-литровая банка с вареньем. Борис представил Олюшку, но почему-то она никаких эмоций в его голове, душе и других органах не вызвала. Наверное, потому что она выкинула все его вещи, подожгла машину и вообще повела себя как истеричная особа. Ее кукольный вид отлично подходил под детскую мечту, а вот характер туда не вписывался. Боря опять вернулся в своих мыслях к Зое. Вот если бы ее характер, да к внешности Олюшки, был бы просто идеальный вариант. В принципе, все возможно с нынешним уровнем косметологии и медицины, и из Зои можно было смастерить чудесную Барби. В последний раз в больнице она ему не понравилась, хоть и была яркой и красивой. Он всегда опасался таких женщин. Они ему казались агрессивными и слишком энергичными, способными задавить своей харизмой и энергией. «Точно, я так и сделаю», — решил Борис. «Зачем мне какие-то Олюшки, когда есть уже готовый экземпляр с покладистым характером?» «Как скажу, так и сделает. На всякие разные операции и процедуры заработаю. Может, удастся с шефом сторговаться, и он его отпустит досрочно. Ему какая разница, где он будет жить, в этой убогой квартирке или в собственном доме?» Он вспомнил про дом. Пожалел, что так и не удалось в нем пожить. Скорее всего, теремок стоит пустой. Начал сердиться, что там, наверное, не топлено, и весь его евроремонт пошел прахом. Может, Зойка туда переехала? Да нет, скорее всего, нет. Она ж беспомощная, ничего сама сделать не может. А друзей и подруг у нее нет. Он в свое время постарался, всех отвадил, кто был. Вдруг в голове всплыло резким пятном воспоминание, как Бориса ночью скрутил какой-то мужик. Черт, что за мужик? Борю стало лихорадить. Нет, не может быть. Зойка же никакая, кто на нее посмотрит. Наверное, это молодчики шефа его там караулили. Точно, скорее всего, так и есть. Не могла же она себе завести хахаля через 2 недели после его ухода. Он успокоился и снова представил себе плачущую жену, на душе потеплело. Вернусь, и она мне на шею бросится, скажет, как скучала. А я раз так по столу кулаком, хватит, Зойка, как мышь серая ходить, иди к косметологу, приводи себя в порядок. Благодарить меня будет и радоваться. Борис расхаживал по кухне и размахивал руками, представляя, как разговаривает со своей женой, как она на него с благодарностью и благоговением смотрит, как к нему бегут сыновья и кричат «Папка!». Настроение у него улучшилось, и он полез в интернет смотреть, сколько стоят операции по увеличению груди. В остальном Зоина фигура его устраивала. Мозг снова подсунул ему картинку с Олюшкой, но Боря твердо решил забыть про коварную любовницу. Не хотелось ему знать, как она там живет и как обстоят дела у его дочери. «Не расписано, значит, и нет у меня никакого ребенка», — решил он, — «и знать их не хочу». Кстати, жилось Борису в квартирке неплохо. В окна вставили стекла, поменяли старый разваленный диван с торчащими пружинами на диван поновее, конечно, не новый из магазина, но и не такой разваленный, как тот. Шеф убедился в том, что товарищ ничего с собой не сделает и ни на кого не кинется, разрешил привезти ему комплект посуды. Теперь Боре 2 раза в неделю привозили продукты, а не готовую еду. Ему пришлось научиться готовить самому. Оказалось, что и вчерашнее неплохо заходит, если все делать своими руками. Даже ему понравилось экспериментировать на кухне. Он периодически искал разные рецепты в интернете и с удовольствием их воплощал. Пару раз он попытался связаться с Зоей, но разговор как-то не заладился. Борис, правда, не понял, почему, решил, что на нее кто-то плохо влияет. Покинуть квартиру или позвать кого-то на помощь он не стремился. Зачем? Все равно вернут обратно и заставят отрабатывать долг, а быть битым не хочется. Лучше сидеть здесь, чем в тюрьме. Правда, нет передач и свиданий, но семья-то знает, что он живой и все с ним в порядке. Так что, когда он выйдет, то сможет вернуться назад.